поцелуй меня, убежи со мной далеко, дорогой. Я тебя люблю, обмени меня, я хочу быть с тобой, дорогой, прошу. Я хочу быть с тобой, дорогой.